Книга 11. Почти около первой ночной стражи, пробужденный внезапным священным трепетом, вижу я необыкновенно сияющий полный диск блестящей луны, как бы возникающий из морских волн. Видя вокруг себя благоприятную немую тайну глубокой ночи, зная, что высокое владычество верховной богини простирается на все человеческие дела и даже может руководить провидением, что сообразуется с изменениями ее сияния, домашние и дикие звери, бездушные предметы и даже божественные явления, что все тела на земле, на небе, на море сообразно ее возрастанию, возрастают, согласно ее ущербанию, ущербают, замечая, что и моя судьба, насытившись столькими несчастьями, дает мне надежду хотя бы и на запоздалое спасение, решил я обратиться с молитвой к величественному образу божеского присутствия. Сбросив с себя ленивое оцепенение, я весело вскакиваю и, желая раньше подвергнуться очищению, седьмежды погружая свою голову в морскую влагу, так как число это еще божественным Пифагором признано было наиболее подходящим для религиозных обрядов. Затем, обратив к богине орошенное слезами лицо, так начинаю. «Владычица небес, будь ты Церера, первородная матерь злаков, что на радостях от обретения дочери, упразднив звериное питание древними желудями, установив более мягкую пищу, теперь элевсинскую землю охраняешь. Будь ты Венера небесная, что рождением Амура первобытную вражду полов примирила и навеки, произведя продолжение рода человеческого в священном Пафосе, морем омываемом пребываешь. Будь ты сестрой Феба, что на благодетельную помощь приходишь во время родов и стольких народов взрастившее в прославленном Эфесском святилище чтишься, будь Прозерпина лаем страшная, что треликим образом своим набег привяешь и, властвуя над подземной обителью, по различным рощам бродишь, различные поколение принимая, слабым светом освещающая наши стены и влажными лучами питающие веселые посевы, и во время отсутствия солнца распределяющая нам заемный свой свет, как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, под каким бы ликом не надлежало чтить тебя, в последних невзгодах ныне приди ко мне на помощь, судьбу шатающегося поддержи, прекратив жестокие беды, пошли мне отдохновение и покой, достаточно было страданий, достаточно было скитаний. Совлеки с меня четвероногого животного образ, верни меня лицезрению близких, к моему возврати меня Луцию. Если же гонит меня неумолимой жестокостью какое-нибудь божество, оскорбленное мною, пусть мне хоть смерть дана будет, если жить не дано». Излившись таким образом в молитве, с присовокуплением жалостных пений, снова опускаюсь я на прежнее место, и утомленную душу мою обнимает сон. Но не успел я окончательно сомкнуть глаза, как вдруг из глубины моря появляется божественный образ, способный внушить уважение самим небожителям. Затем мало-помалу из пучины морской лучезарное изображение и всего туловища предстало моим взором. Попытаюсь передать и вам дивное это явление, если позволят мне рассказать бедность слов человеческих или если само божество не спошлет на меня дар живописать богатое это роскошество. Прежде всего, густые длинные волосы, незаметно на пряди разбросанные, свободно и мягко рассыпались за божественной шеей. Макушку стягивали всевозможные пестрые цветы, причем как раз посередине лба круглая пластинка излучала свет, словно зеркало или само отражение луны. Слева и справа круг завершали поднявшиеся аспиды, положенные поверх хлебных колосьев. Тело ее облекал многоцветный виссон, то белизной сверкающий, то оранжевым, как цвет шафрана, то пылающий, как алая роза. Но что больше всего поразило мне зрение, так это чернейший еще плащ, отливавший темным блеском. Обвившись вокруг тела и переходя на спине с правого бедра на левое плечо, как римские тоги, он свешивался густыми складками по краям, обшитыми бахромою.